Глава 25. Вечером Алкивиад заглянул в каморку, в которой Леша ютился с парой других слуг, и отозвал Алексея в сторону. Тот удивленно посмотрел на Алкивиада. Обычно Эллен старался держаться подальше от той части дома, где жили слуги. «Алексиус, я недавно был у Фрины. Она попросила тебя зайти к ней. У нее к тебе какое-то дело». Алексей вежливо поблагодарил Алкивиада. Похоже, Фрина готова дать ответ на его просьбу. Было бы здорово, если бы Гетера нашла 6 мин. Хорошо, что Пандора его поддержала. Может, снова удастся увидеть ее? Погруженный в раздумья, Леша пропустил напутствие Алкивиада. «Эй, ты меня слушаешь?» «Ой, извини, господин. Что?» «Я говорю, умойся и оденься поприличнее. Своим видом позоришь Афинскую армию. Пойдем, дам тебе кое-что из одежды. Давно хотел тебе подарить». «О, благодарю, господин. Право, не стоит». «Ничего, ничего, пошли». На закате, умытый, побритый и облаченный в новый хитон, Алексей постучал в дверь покоев Фрины. Все это было немного странно, и когда наряженная Гетера распахнула дверь, он замер в восхищении. Фрина явно ждала какого-то поклонника и была одета соответствующим образом. Короткий хитон дарийского покроя из полупрозрачной ткани, чуть перехваченный серебряными фибулами, глубоко обнажал ее шею и плечи. В волосах — золотой обруч. От Гетеры слышался аромат роз с нотками мускуса. Она томно улыбнулась и пригласила Лешу войти. В комнате было жарко натоплено. Светильники вдоль стен таинственно мерцали, создавая загадочную, сказочную обстановку. «Прошу прощения, госпожа», — пробормотал Алексей, озираясь. «Кажется, я помешал тебе. Лучше завтра зайду». «Нет, нет, ты не помешал. Наоборот», — многозначительно протянула Гетера. Леша недоверчиво взглянул ей в глаза. Фрина улыбнулась и приблизилась к нему. Он невольно шагнул назад. Да, Фрина была красива, очень красива. От такой близости у него слегка закружилась голова. «Я ждала тебя», — тихо сказала девушка. «Зачем?» — спросил Леша и осекся. Так глупо и наивно прозвучал его вопрос. Фрина улыбнулась еще шире и нарочито прикусила нижнюю губу. На миг Алексея охватила сладостная эйфория. Почему он стоит столбом? Почему бы не сделать шаг и не обнять эту девушку, прижаться к ее губам, ощутить тепло ее тела? Ведь она хочет этого. Как давно у него никого не было. Алексей вдруг поймал себя на том, что уставился на глубокое декольте Гетеры, почти не скрывающее красивую грудь. Разве не этого хочет все его существо? Как же она хороша! Он закрыл глаза. Это неправильно. Разумом Леша отчетливо понимал, что не хочет этого, но его тело говорило другое. Гетера сделала еще шаг и коснулась теплой ладонью его плеча. «Красивый хитон». Леша вздрогнул и снова шагнул назад. «Ты что-то хотела, госпожа?» — спросил он хрипло. Фрина бросила на него оценивающий взгляд, потом вздохнула и подошла к маленькому столику у стены, подхватила 2 кубка и повернулась к Леше. «Да, я хотела угостить тебя вином. Отличный напиток из Аргаса. Садись, попробуй». Гетера приглашающе махнула рукой в сторону кушетки. Леша колебался, но все же решился подойти и взять кубок. «Благодарю. Хвала богам». Он плеснул несколько капель на пол и пригубил вино. «Сладкий, слегка терпкий, очень изысканный вкус, но какое-то необычное послевкусие». Он сделал еще глоток, погонял вино во рту и осторожно сглотнул. Проклятие! Странный, очень странный привкус. Где-то в глубине его сознания раздался тревожный звонок. Леша резко отстранил кубок, выплеснув содержимое на пол. «Дарю это вино прекрасной Афродите, оберегающей этот дом». Казалось, Фрина опешила, но тут же взяла себя в руки. «Ты очень щедр к богам». «Это благодаря им я оказался здесь». «Разумеется. Присаживайся. Я хотела обсудить с тобой кое-что». Гетера крепко взяла его ладонь и усадила на кушетку. Подхватив 2-й кубок, села рядом, прижавшись к нему боком. Нога Фрины коснулась его колена. «Я ждала одного юношу, но он недавно прислал сообщение, что не сможет прийти. А я так не люблю оставаться одна». «Особенно в холодные осенние ночи». Леша слушал ее ласковый манящий голос, погружаясь в какое-то сладкое забытье. Возбуждение волной прошло по его телу. Он почувствовал влечение к Гетере сразу, как увидел ее этим вечером. Но нахлынувшее в этот миг чувство было несравнимо сильнее мимолетного порыва. Внутри словно загорелся огонь и стал нестерпимо жечь изнутри, причем в самом неподобающем месте. Тело охватило легкая дрожь, спускающаяся из груди к кончикам пальцев, и ему нестерпимо захотелось раствориться в этом огне и этом трепетании. Все запахи многократно усилились. Он чувствовал аромат ее манящего тела. Казалось, что вокруг девушки мерцает какой-то волшебный ореол. На мгновение ему почудилось, что рядом сидит Пандора, и он невольно коснулся ее руки и почувствовал ответное нежное прикосновение. Пандора. Пандора! Ее образ, на мгновение всплыв в памяти, никак не хотел исчезать. Пандора! Сердце снова пронзило игла непонятного беспокойства. Нет, это все неправильно. Так нельзя! Алексей резко вскочил. Фрина отшатнулась. «Благодарю тебя, госпожа!» Не глядя на Гетеру, пробормотал Леша и резко повернулся к двери. «Алексиус, постой! Подожди!» Но он не хотел ничего слушать. Леша чувствовал, знал, что если задержится здесь еще хоть на миг, то не сможет себя контролировать. Выскочив во двор, он с грохотом захлопнул за собой дверь и глубоко вдохнул холодный ночной воздух. Ему стало чуть легче. Леша ненадолго замер, пытаясь надышаться прохладой, но за дверью раздались шаги, и он стремительно пошел прочь. Голова отчаянно кружилась, а огонь внутри продолжал жечь все сильнее. Он совсем не разбирал, куда идет. Неожиданно Леша обнаружил, что стоит перед комнатой Пандоры. «Зачем он здесь? Нужно срочно уходить!» Но рука уже толкнула незапертую дверь. Пандора не спала. Лежала на кровати, читая какой-то свиток в свете лампады. Алексей вошел в ее спальню. Позади хлопнула дверь. Пандора испуганно вскочила. Упавшая рукопись свернулась и покатилась по полу. Девушка хотела крикнуть, но, увидев Лешу, прижала пальцы к губам. Алексей стремительно подошел к ней. Пандору укутывал легкий вечерний пеплос. Застежка на правом плече откололась, и Пандора невольно прижала руки к груди, удерживая спадающую ткань. Леша больше не мог контролировать себя. Он схватил девушку в объятия и впился в ее губы. Он ощутил, как напряглось ее тело. Прошло мгновение, потом еще одно, и вдруг сквозь сладкий туман он ощутил ее ответный поцелуй. Тонкие руки легли на его грудь. Губы Пандоры были холодными и пресными, как родниковая вода. Она таяла в его руках. Алексей почувствовал, как она пошатнулась, и еще крепче прижал ее к себе. Казалось, что этот миг длится вечно. Но ему было мало простого поцелуя. Руки скользнули по ее спине, пытаясь пробраться сквозь ткань, окутывавшую ее тело. Пандора беспомощно прижалась к его груди. Леша открыл глаза, наслаждаясь ее близостью. Он никогда не мог наглядеться на ее лицо. Длинные, слегка подрагивающие ресницы на крепко сомкнутых веках, щемящая своей беспомощностью складка над переносицей меж тонкими бровями. И вдруг Пандора распахнула свои огромные карие глаза, почти черные в тусклом свете лампады. И этот взгляд чуть не сбил Алексея с ног. В нем было нечто большее, чем просто страх. В ее глазах отражалась оглушительная, обезоруживающая, опустошающая беспомощность. Невольно Леша разжал объятия и сделал шаг назад. Ее руки скользнули по его груди и безвольно упали. Уголок пеплоса сполз с плеча, почти обнажив грудь. На мгновение Алексею стало жутко. Сквозь охватившую его волну возбуждения и страсти пробивалась какая-то невыразимая и непреодолимая нежность. Леша не мог вынести ее беспомощность и страх. Он оцепенел, не в силах сдвинуться с места. Молчание длилось очень долго. Постепенно Алексей начал приходить в себя, но Пандора не отводила от него испуганного взгляда. «Что с тобой?» — наконец прошептала она. «Я не знаю». «Твои зрачки? Всемогущие боги, они огромные и совершенно черные». Леша невольно зажмурился. «Проклятие! Так и знал, что там было что-то намешано!» «Где?» «В вине, что дала мне Фрина. Не понимаю, зачем она это сделала?» Пандора вздрогнула. «Прости меня, прости», — бормотал Леша. «Мне лучше уйти». Он резко повернулся к двери. «Постой», — девушка схватила его за руку. «Ты же весь дрожишь». «Да, похоже, это какой-то стимулятор или наркотик». Алексей уже не замечал, что использует русские слова. Пандора непонимающе смотрела на него. «Я пойду». «Нет, такого я тебя никуда не отпущу». Пандора шагнула к двери, опустила тяжелый засов, обернулась и прислонилась к гладким струганным доскам. «Прости, я плохо контролирую себя», — растерянно сказал Алексей. Их глаза встретились. Алексей не выдержал и отвел взгляд. Снизу послышался шум. Леша порывался узнать, что случилось, а заодно улизнуть, но Пандора не сдвинулась с места. «Ты пока останешься, чтобы не наделал там глупостей». Леша криво усмехнулся. «А если я наделаю глупости здесь?» «Я не боюсь тебя». «А если я сам себя боюсь?» Рука Пандоры невольно опустилась на грудь и подтянула сползший край хитона. Девушка поежилась, но не отвела взгляд.